Меня пару раз будили перестрелки, что шли недалеко, даже пушки работали. Но поел и дальше спать. В общем, дождались темноты. Также выяснилось, что к нам прибыло. Порядка сотни солдат с двумя офицерами вышло. Дальше я не участвовал. Пока мы катили в колонне, впереди солдаты шли прямо по полю. Я медитировал и лечился. Раны не трогал. Возникнут вопросы, почему пропали или быстро заживают. А кости никто не видит. Вот я их скорее и возвращал в строй. Так что до конца ночи успел полностью восстановить ключицу. Даже следа перелома не осталось. И один перелом на правой руке. Второй процентов 10 осталось. И тоже закончу. А так как обильное питание требовалось постоянно, пришлось харчиться под одеялом из своих запасов. Мария Васильевна этого не видела. На козлах сидела с Денисом. Потому что нам двух раненых солдат посадили, что сами уже идти не могут. А я их усыпил, не мешали. Пролетка на 4 места. 2 сиденья, первое позади возницы. Они спиной друг к другу сидят. И второе место кормовое, где я и лежу. На корме, на задке еще место для багажа. Так что была возможность, ночь скрыла. Я саму дорогу особо не отслеживал, дела поважнее были. Лечился, но заметил, что стояли часто, обходили что-то. Оказалось, солдаты были разосланы в разные стороны, они приносили неутешительные вести. Мы в полосе наступления германской армии, они везде, если проще. Где находили проход, там и двигались дальше. За ночь километров на 15 ушли от силы. Машину не брали, в роще осталось, мол, звук мотора привлечет внимание, правильное решение. Хотя Савицкий, это его автомобиль, был сильно расстроен. Я тоже расстроился, не было возможности покинуть пролетку и слетать забрать его. В общем, упустил. А чего машину на буксир не взяли? Лошади же есть. Странно. Когда светало, мы уже въехали в довольно крупный лес. На вид, а так поди знай. У меня карты нет, и на самолете я над ним не летал. Может, он крупнее той прошлой рощи, а до леса не дотягивает? Начали готовить ужин. И вылезла проблема. У солдат нет пищи. Хуже того, они больше суток не ели. Это от Марьи Васильевны узнал. У той спрашивали, сколько припасов осталось, подсчитывали. Курица наша живая, что каждый день дает по яйцу, похоже, готовилась к последнему дню. Зевнув, очень спать хотелось. Солдат раненых уже нет, они рядом с пролеткой лежали. Марья Васильевна им одно из одеял выделила. Она и рассказала, зачем ее отзывали. Дениса не было. Распряг и куда-то коня увел напоить и помыть. Другие коноводы также поступили. Хм. «Даже так? Мария Васильевна, позовите ко мне старшего офицера». Пришлось почти полчаса ждать, пока все же офицеры не подошли. Были они, как я понял, капитан и подпоручик. Ну и Савицкий тут же. «Господа офицеры, я слышал, у вас есть проблемы с едой. Я думаю, могу их решить». «Как?» — изумленно спросил капитан, демонстративно меня осмотрев, лежавшего на боку в лубках и бинтах. «У отца был человек из душегубцев, предан ему как собака. Мне по наследству перешел. Меня спасти не успел из дома, самого в подвале завалило, в трактир снаряд попал. Нашел уже за городом на дороге. Это он нашел душегубов и участвовал в уничтожении германских офицеров, солдат и артиллеристов, что обстреливали мирный город. Он лично убил полковника, который отдал приказ убить моего отца. Он и сейчас тут сопровождает меня стороной. Как сказал главарь, «Ну, убили германцев, так давайте и ограбим. Они там трофеи взяли, припасы тоже. Часть обозов за нами едет, могу попросить продать часть. Я сам уплачу. Это трофеи, просто так не отдадут». «Хорошо. И где ваш душегубец?» «Сейчас». Достав из-под одеяла серебряный свисток, а он на мундире полковника висел, прибрал, понравился вычурностью и красотой исполнения, и, поднеся к губам, набрав полные легкие, засвистел. Пронзительный свист эхом прошелся от стволов деревьев вокруг. Я осмотрелся, и одна из кочек поднялась. Спиной к нам стоял здоровый и страшный мужик, косая сажень в плечах, на плечах накидка маскирующая. Тот повернулся к нам и стал похож на Валуева. «Хозяин!» — прогудел тот. «Солдаты голодают, нужна еда, я заплачу. Что есть?» «Две телеги полные и котел». «Мы телеги возьмем», — встрепенулся капитан. «Нет, не мои, в долг телеги взял», — мотнул тот головой. «Далеко припасы?» «Нет, рядом». «Хорошо, меня возьми». «Я пару солдат пошлю», — снова подал голос капитан. «Не нужно, Савелий отнесет, нам пошептаться надо без чужих. Я потом свистком дам сигнал». Ну а иллюзия душегуба, завернув в одеяло, подхватила меня на руки и, мягко ступая, ушла за деревья. Даже солдаты замерли испуганными зайцами, когда его увидели. Вот так, отойдя метров на 200, я достал несколько ящиков с консервами, и иллюзия меня усадила на один. А дальше достал мешки и котел, после чего иллюзия была развеяна, а я засвистел. Меньше минуты, и пятеро солдат прибежали с подпоручиком. «А этот где, здоровый который?» — уточнил офицер, осматриваясь. «Ушел. Мы с ним уже пообщались. Тут припасы, консервы и крупы, соли немного забираете. Меня обратно отнесите». Один из солдат и отнес. Марья Васильевна уже закончила готовить курицу, мы все же потеряли. Уже закололи, ощипывали. Покормила нас с Денисом и обоих раненых. Они теперь на нашем иждивении. Ну и сама поела. А так у нас прибавление, почти 300 солдат с полковником. Там услышали мой свисток, послали разведку 3 солдат с унтером. Они на нас и вышли, и остальных привели. Тоже в этом лесу прятались голодные. Припасов хватало нам на 5 дней, а с новичками едва ли на 2 растянем. Полковник быстро взял под командование всех, опросил, узнал обо мне про штандарт, разбудил и попросил показать. Изучил и хотел было забрать, но я возмутился, мой трофей. Вернул, когда я сказал, что Савелий ночью сам придет за ним. О моем душегубе тот уже слышал и был впечатлен, когда в красках его описали. Что важно, тот отдохнуть дал до обеда. Покормил солдат, хоть не голодные, и, собравшись, днем повел отряд дальше. Хорошо догадался не по дороге, с немцами там теснится, которых тут все только германцами называют, а по полям. Я, когда понял, что происходит, ругнулся на этого идиота и сказал Денису: «Значит так, если чуть выстрел, гони прочь от боя, ночью одни пойдем. Чую, с полковником нас беда ждет, нельзя днем идти. На германцев выйдем и все поляжем там». Тот кивнул и начал править. Мой прогноз ближе к вечеру сбылся. Думал, будет стрелковый бой, а тут вокруг начали вставать разрывы артиллерийских снарядов. Пушки били калибра где-то 80 мм. Денис же уже настегивал лошадей, и мы мчались прочь. Оба раненых стонали от тряски, но, сцепив зубы, терпели. Я тоже терпел. Остальные пролетки и повозки спешили также уйти от убийственного огня, а так как мы первыми рванули прочь, то сработал стадный инстинкт. Только зачем за нами следовать было? Солдаты, тоже рассыпав строй, что так выстраивали унтеры по приказу полковника, резво спешили за нами следом. Вот гады. И котел бросили, его двое несли, и мешки с припасами. «Все, теперь сами добывайте. Я ни крошки не дам больше». Я сидел, осматриваясь, но так трясло, что лег, вцепившись в сиденье. К счастью, вскоре выкатились на полевую дорогу, тут легче, и покатили по ней, скидывая скорость. Обстрел закончился. Последние 2 снаряда рванули минуту назад, и тишина. А мне было интересно, почему германские артиллеристы так точно били, ведь вели огонь они с закрытых позиций. Значит, есть корректировщик, что нас видел. Я привстал на сиденье, но качание пролетки мешало присмотреться. «Денис, останови на минуту. Можно оправиться, кто хочет». Тот натянул поводья, и пролетка встала, а я, сидя, осматривался. Теперь я видел доглядчика. Это был воздушный шар. Для меня это новое слово в военной науке. Ну или старое. У нас в будущем уже не использовали, а тут вполне. Часть верха шара я рассмотрел над лесом. Достав из-под одеяла бинокль, у меня их с 2 десятка трофейных, с офицеров, и присмотрелся. Кстати, он поднимался, потому как наблюдатель в корзине нас не видел, а хотел. Пока я изучал доглядчика, позади нас собрались остальные пролетки и повозки. Хм, и полковник тут сидел в одной из пролеток. Я показал пальцем в сторону шара. Впрочем, этого не требовалось, все уже и так видели. Солдаты на дорогу выбегали, а следом бежали их офицеры, что с ними были, уже старались в колонну выстроить и бежать колонной, а то не по уставу. Поэтому велел Денису ехать дальше, нужно уйти за зону внимания наводчика на шаре. Так и катили, поспешая. Отходили дальше от леса, над которым уже весь шар было видно. Вскоре начали вставать новые столбы земли от разрывов снарядов, но точность была невелика. А потом холм нас скрыл. Потеряли народу немало, около 50 солдат не досчитались, 1 офицера, 2 пролеток и 3 повозок с грузами и пассажирами. Блин, а я сглупил, эти умнее оказались. Тихо отстали и в сторону ушли. Молодцы, лучше поодиночке, шансов больше. А я с полковником, получается, остался. Проблема. В Вскоре встали на отдых. Местность открытая, озеро в низине с заросшими камышом берегами, кустарником. Но деревьев нет, и столько народу тут не скрыть. Кто-то готовил пищу, кто-то лошадей поил, некоторые из солдат купались, август, вода вполне теплая. Многие из гражданских и детей решили искупаться. Я в шоке. Мы на вражеской территории, оккупированной ими, а те ведут себя как на прогулке, выставили двухчасовых и все. К слову, часовые — это не наблюдатели. Никто не послал на возвышенность кого в наблюдатели, а это смерти подобно. «Марья Васильевна, гасите огонь, мы уезжаем». Мы тут уже 20 минут. Денис купает коня в озере. Марья Васильевна готовилась на костре отварить бульона в кастрюле, а тут такой приказ. «Плохое предчувствие. С этим табором нам не выжить. Одни поедем, тогда до своих доберемся». Та возражать не стала и начала быстро собираться. Оба солдата, я успел с ними познакомиться, только с интересом и некоторой тревогой за этим наблюдали. Уже Денис спешно привел коня и начал запрягать. Вот это уже привлекло внимание, к нам направился Савицкий. Вообще, и один из офицеров тоже, но тот просто ближе был. «Терентий, что происходит?» — спросил Савицкий. «Я уезжаю». «Позволь, как это уезжаешь?» «Конь тянет пролетку, колеса крутятся, и так двигаемся. Мы уезжаем». «Погоди, почему?» Подошедший офицер тоже слушал. «Плохие предчувствия и сильное недоверие к вашему полковнику. Нормальный офицер послал бы на холм наблюдателей, чтобы нас врасплох не застали. Однако назвать его хорошим офицером я не могу. Одна извилина в мозгу и та след от фуражки. Мы гражданские, германцы смотреть не будут, побьют всех, кто с военными рядом. Шансов выжить больше, если без военных». «Я понял тебя». И, повернувшись к своим, крикнул. «Собираемся, мы уезжаем». Вообще, он должен был поставить мне на вид, что я оскорблял старшего офицера, но тот этого не сделал. Он еще сам не офицер, не призван, да и понял, что я прав. Уже смог убедиться. Если бы с нами военных не было, мы бы под артобстрел не попали. Какими бы уродами ни были германские офицеры, по мирному населению все же стреляют не все. А тут они стреляли по военным, их законная добыча. А то, что мы с ними двигались, не их проблемы, а наши. Собрались быстро. Военные за этим спокойно наблюдали, продолжая готовку. Не все припасы бросили и что-то сготовить могли. Марья Васильевна уже загрузила вещами задок пролетки, веревками увязала. Денис помогал. Дальше мы выехали на дорогу и не спеша покатили на холм, ожидая остальных, что запрягали лошадей. Раненые солдаты остались, офицеры забрать их не дали, сами понесут. Нагнали остальные пролетки и повозки. Едва мы на холм поднялись, конная лава германских драгун во весь опор понеслась к озеру. Нас не проигнорировали, послали десяток всадников с офицерами. Именно послали, они не в атаке были. Подъехали и начали досмотр и опрос. Пришлось встать, как все, и терпеливо пережидать его. Я сел и с интересом смотрел за атакой германских драгун. Боя не вышло, русские солдаты просто сдались двум эскадронам. Сначала офицеры руки подняли, потом и солдаты, так что их там разоружали и сгоняли в отдельную толпу. Конвоировать будут к пункту сбора пленных. В принципе, нас отпустили, но... Да уж, это но. Для начала забрали троих, дворяне призывного возраста, там и Савицкий был. Потом три повозки. С русских солдат много амуниции сняли и оружие, винтовки, ремни. Это все нужно вывозить, так что поскидывали скарб и забрали, не слушая возражений. Хорошо, хоть сами правили, возницы им не нужны были. «Денис, сбегай, приведи мадам Савицкую, я с ней поговорить хочу». Тот покосился на солдата рядом, что сидел в седле, но сбегал. Привел безутешную женщину, что уговаривала офицера отпустить мужа и сына. Да, второй задержанный был сын Савицкого. Только он студент инженерного университета, в отпуске был. Та подошла быстро, уже было известно, что я даю дельные советы, к которым следует прислушаться. Поэтому платком, промокая слезы, та внимательно посмотрела на меня. «Заплатите ему». «Что?» — не поняла та. «Германские офицеры тут зарабатывают. Заплатите ему, чтобы вашего мужа отпустил, но так, чтобы солдаты не видели. Брошь золотую или еще что. Главное, с камнем драгоценным. Думаю, он согласится». Та несколько секунд удивленно смотрела на меня, потом резко развернулась на каблуках и поспешила к офицеру. О чем они говорили, не знаю, но как немец менял цвет лица, каждую секунду это видел. Однако тот рявкнул солдатам, и Савицкого с двумя другими отпустили. А солдаты, забрав три повозки, уехали. Те несколько в шоке были, только мадам Савицкая гордо улыбалась. Но быстро собрали разбросанные вещи, даже нам погрузили. Я не возражал, как и двое слуг, и мы поспешили прочь. В принципе, германский офицер ничем не рисковал. Отпустил он, остановят и задержат на следующем посту. Вот так мы и катили, вскоре уйдя с дороги в поле, пока не встали на дне довольно глубокого оврага. Тут родник был, чуть болотисто, но есть где встать лагерем, набрать воды, напоить лошадей и отстояться до темноты. До нее часа три. Я же спал, тяжелый был день. А пока готовили ужин и кормили людей, наблюдателя выставили, не забыли. Так что идем только ночью. Вот следующей ночью мы прошли почти 30 километров и вполне неплохо. Моя пролетка шла впереди, и я прокладывал путь. Сказал, что впереди Савелий идет и подает знаки, куда нужно, где безопасность. Народ в меня верил, шел как за Моисеем. Впрочем, на третью ночь, когда мы проходили мимо городка со станцией железной дороги, я приметил, что там русские солдаты, и рядом с городом расположились российские подразделения на ночевке, о чем и сообщил другим. Послали разведчика, и тот подтвердил. В общем, вышли к своим, свернули к городку. Уже под утро я устраивался в комнате, мы целый особняк арендовали. Прийти в себя, передохнуть, помыться в конце концов. Хотя я бы дальше двинул. Чем скорее окажемся в Варшаве, подальше от германского наступления, тем лучше. Впрочем, те уже не наступают. Окружили массу русских войск, целую армию, и переваривают, так что время есть. У меня было две новости. Для начала, за эти трое суток я окончательно залечил кости, даже следа переломов не оставил. Походил, привыкая, и немного успел поработать с ранами. Я иногда с ними уже работал, воспаление убирал, видать, грязь попала, почистил. А так кожу и повреждения на ней не трогал. А вот разорванные мышцы — это работа сломанных костей и внутренние повреждения. Вот это и начал убирать. Косметика в последнюю очередь. Это первая новость. Но не то чтобы новость, просто сообщил, что с повреждениями костей я закончил. Вот вторая, она куда интереснее. Наконец-то дошли руки до документов и писем, что я изъял из тайника дома семьи Глазовых, а то все лечение и лечение, все свободное время занимало, кроме сна. Вообще, я тогда их мельком осмотрел, но, видимо, кое-какие пропустил, спрятались среди других бумаг. А изучал, что известно по семье Глазовых, а также алфавит и манеру написания в этом времени. Может, я коммунистов и ненавижу, но кое в чем я их поддерживаю. Изменили алфавит, убрав эти яти. Ладно, не об этом сейчас. Мне нужно было набить руку, чтобы написать рукописную доверенность на Дениса. Я уточнял, Марья Васильевна документы спасти успела, с нею они. Церковная выписка о рождении Дениса тоже. Уже хорошо, восстанавливать не придется. Вот так, изучая документы, письма, тут больше рабочие дела, родственников нет особо. Только со стороны матери Терентия, отец сиротой оказался. Есть дальняя тетка, но они не общаются. Так вот, нашел генеалогическое древо семьи Глазовых, изучил, чтобы знать. А также купчую на поместье в Подмосковье. Я этот район знаю, в 30 километрах от Москвы. 5000 золотом указана цена. Небольшое поместье, но доходное. Имеется господский дом, однако не каменный, а деревянный. Этими землями владел другой дворянин, как и соседними владеет сейчас, довольно большого размера. Он жил в своем доме, а тут часть продал. На территории две деревни. Рядом с одной и дом стоит, за ним присматривают. И мост через реку есть. Купчая оформлена по всем правилам, я так думаю. Купчую на дом изучил, там схоже. Так вот, оформлена та была в июне этого года, 14-го. Любопытно. Терентий знал? Отец ему сказал? Уточнила Марья Васильевна, что было в июне. Оказалось, отец и сын Глазова уезжали, даже няню не взяли, больше месяца их не было. Однозначно знал и в поместье был. А значит, жители этих земель и слуги в доме должны его знать. Это хорошо. А теперь вопрос. Обычный государственный служащий на зарплату мог такое поместье купить? Я уверен, что нет. Поэтому вопрос, брал ли отец Терентия взятки, снимается. Понятно, почему тот никому не сообщил о покупке. Если бы кто знал, узнала бы Марья Васильевна. И уж мне бы точно сообщила. Вот и я пока никому не скажу. Я подумывал взять Марью Васильевну с Денисом, чтобы подтвердили личность. А сейчас нет, не нужно. Оставлю в Варшаве, отблагодарив и дальше, убрав шрамы, появлюсь в поместье живой и здоровой. Придется в Москве побывать, оформить смерть отца, сдав его документы, и оформить все на себя, как на наследника. Правда, не знаю как, но выясню не проблемы. Вот с Савицкими проблема была. Те решили ехать поездом. Скоро эшелон будет после доставки армейских частей. Уже купили места и сообщили, что я еду с ними. «Нет, не еду». «Как это не едешь?» — не понял тот. «Я тебя под опеку взял, отвечаю теперь. Нужно выяснить по родственникам твоей матушки, возможно, они возьмут тебя на воспитание. Они же в Царицыне живут». «Этого не требуется. Я еду к тетке в Омск. Отец списался с ней, та дала согласие. Я в письмах нашел информацию». «Но тебя нужно сопроводить», — возмутился тот. «Думаете, мои слуги и Савелий не справятся? Да едем, не волнуйтесь». Уговорить было сложно, но договорились, что едем до Варшавы вместе. Место мне в вагоне все же выделят. Также меня городской врач посетил. Лубки я уже снял, осмотрел раны, сменил бинты и сказал, что я в процессе выздоровления, нужно только время. На следующий день мы отбыли на эшелоне, что как раз в Варшаву и шел, ну или через нее. Причем я думал, придется оставить слуг, расплатившись и дав денег на покупку жилья. Те коня и пролетку ни за что не оставят, тем более дарственную на них я написал. Савицкий своей подписью и печатью завизировал по моей просьбе. Их они не бросят. Однако эшелон с платформами и вагонами для лошадей. Савицкий и свои пролетки и повозки забирал. Поэтому все погрузили, и мы покатили в сторону столицы царства польского. В купейном вагоне для офицеров. Прислуга в обычном вагоне, тоже пассажирский, но как плацкарт. Однако это не касалось меня, за мной уход требовался. Поэтому в моем купе на соседней койке отдыхала Марья Васильевна. Она меня кормила, обхаживала. А Денис за конем присматривал, поесть только приходил. Сам я лечением особо не занимался, и так как проглот уже внимание привлекаю, там, в Варшаве, продолжу. А как наши пути дороги со слугами разойдутся, уже все силы на излечение брошу. Ехали сутки, и это не сказать, что быстро. Стояли на полустанках, пропуская встречные составы. Вообще такое впечатление, как будто разладилось управление железными дорогами. Ушел эшелон перед нами, а через 20 минут едет задом и вернулся на запасную ветку, пропуская встречный. Как только лобового удара не было. Видимо, машинисты не сплоховали и успели ударить по тормозам. По прибытии была разгрузка. Эшелон, по сути, проходящий. Ради нас вставала десятка других семей, что тоже на нем приехали. Меня Марья Васильевна вынесла и держала на руках, пока разгружали пролетки и выводили лошадей по пандусу. Только через полчаса подъехал Денис. Марья Васильевна уже устала меня держать. Я все так же в одеяло был завернут, и мы, пристроившись к колонне Савицкого, тут две семьи, если что, просто Савицкий за старшего, поехали к его дому. Пригласил. У Савицкого в Варшаве на окраине свой особняк был. Меня заселили в комнату одной из гостевых. А особнячок ничего так, в современном стиле построен в два этажа. Крупный, мест всем хватило. Пока люди с облегчением встретили то, что вернулись домой, обживали комнаты, я послал за местным маклером, Савицкий рекомендовал знакомого. Тот и стал ездить с Марьей Васильевной и Денисом на их пролетке, показывая дома в продаже. От квартиры те отказались, где коня держать и пролетку, поэтому дом нужен с сараем и конюшней. За 3 дня подходящий дом нашли, и я уплатил. 1820 рублей дом стоил мне, хотя я его даже не видел. Также 100 рублей дал на обзаведение хозяйством. Те еще 2 дня пожили у Савицких и переехали в собственный дом. Все оформлено. Марья Васильевна хозяйка. Более того, я их рассчитал, выдав премию, сообщив, что больше не нуждаюсь в их услугах. Та всплакнула, но, мне кажется, с облегчением приняла эту новость. И этой же ночью, как рассчитал прислугу, я покинул дом Савицкого. Он, кстати, уже 2 дня как носил форму, портной сшил, причем имел награду, воевал в русско-японскую, был в плену ранен. Под Варшавой формировались части. В артиллерийскую бригаду его туда и направили, выведя из запаса. Я не понял, на какую должность, да тот и не объяснял. В комнате я записку оставил, мол, прошу прощения, но уезжаю в Омск, Савелий билеты уже купил. Ну и оставил 2 подарка хозяевам. Савицкому германский кинжал, красивый такой. Хозяйке красивую брошь, нашел среди трофеев в чемодане германского полковника. Золотая, но без камней. Просто на память, без всяких обязательств. Спасибо мое такое. Сам же вылетел на одеяле в окно и полетел к железнодорожной станции, где шумели гудками паровозы. Успел, спрятался под вагоном в нише эшелона, что шел на фронт, вез боеприпасы, как показал взор. Да, еду не на Москву. Ну а смысл там появляться с пустым хранилищем, когда немцы вот тут рядом, и их можно законно грабить? Ну, для меня законно. Так что еду однозначно грабить немчуру и их склады. Может, еще что интересное прихвачу. Всю дорогу, а поезд шел без остановок, в смысле только заправка водой и углем, так что за ночь успели пройти немало. Я занимался лечением и ел как не в себя, чтобы поддерживать физическое восстановление. За ночь очень неплохо поработал со шрамом на голове и части лица. Там до уха спускается. Еще немного и следа не останется. Потом шрамы на руках, плече и дальше вниз по телу. Работаем. Когда светать начало, эшелон уже час как прибыл и был на разгрузке, а я на 10 километров от станции отлетел и готовился дневать на берегу озера. Только еще раз медитацию провел. Пустил на лицо, искупался, и вот теперь спать. Как проснулся, до наступления темноты оставалось часов 5, я перешел на лечение плеча и руки. Да я тут как-то не подумал. У меня же официально потеря памяти. А как я это докажу? Вот сюда смотрите, шрам. Не видите шрама? А он был. Так что оставил. Разбегался полосками. Правда, на вид ему полгода уже, но, думаю, пройдет. Так что на плечо сливал и в руку, кое-где еще раны были, уже подживающие, но все же с коркой подсохшей крови. Бинты я с головы убрал еще в доме Савицких, а тут убрал и с руки. Уже можно, молодая кожица появилась. Это все, что успел до наступления темноты. Новая медитация, и лечу на одеяле в сторону передовой. Даже не знаю, где она. Может, и далеко, но от той станции, где эшелон встал на разгрузку боеприпасов, я сошел. Дальше поезда не ходили. Я не заметил. А обычно подвоз поближе к передовой. Но за дальностью работы артиллерии, так что, скорее всего, новая оборона не так и далеко. Если вообще закрыли ту огромную дыру в передовой после окружения нашей армии, генерала Самсонова, кажется. Да, тут стоит один момент описать, а то, занимаясь выплатой долгов слугам, а также лечением и подготовкой к побегу, я как-то это упустил. Если по лечению, то с ранами я почти закончил на руке и плече. На ногах не до конца, свежие еще есть, не кровят, и хорошо, но внутренние повреждения там уже подлечил. Однако не об этом сейчас. Савицкий сообщил кому-то о том, что я нанял душегубов, и те вырезали командование целого полка, да еще штандарт его заимел. Ну и предпосылки этому описал. Это вызвало возмущенное оживление в дворянских кругах, да и в военных, относительно действий немцев в Калише. Ну и как я ответил на это? Ко мне приезжали из полиции, спрашивали все по Калишу. Марью Васильевну те тоже опросят. Штандарт даже попросили посмотреть, но не забрали. Честный трофей и подарок. Если бы я был военным, приказали бы сдать, а тут уже не их епархия. Также и журналисты налетели. Меня в постели в бинтах сфотографировали. Это, мол, последствия обстрела германцами мирного города, где не было военных подразделений. Ну и опросили. Савицкий, как мой представитель, не возражал. Я уже доработал рассказ, чтобы гладко звучал. Изменил то, что не платил душегубам. А откуда у меня деньги? Сказал, что все, что приполковники найдут, оплату за Калиш, будет их платой за работу. Те на радостях не только офицеров всех убили, но и артиллеристов целой батареи. Душегубам тоже не понравилось под обстрелом снарядов быть. Они в городе находились, когда его с землей равняли. Ну и увели зачем-то орудие и весь обоз. Долгий рассказ получился, штандарт тоже сфотографировали. Потом появилась разгромная статья в главной газете Варшавы. Кляли германцев, что так преступно уничтожили русский город, убив немало мирного населения и прогнав их, подло выкуп требуя. Правда, и меня выставили мстителем, неблагородным, тут тонкая граница. Я нанял душегубов, а это не принято, но мне 7 лет на это списали. Мстил за отца и горожан. Красиво все расписали. Хотя в некоторых либеральных газетенках меня довольно серьезно кляли. Надо будет навестить их редакторов. Конечно, моську я засветил, но там на газетном фото еще поди разбери, да еще с бинтами на голове. Вообще, по моей новой внешности, то я впервые стал рыжим, да еще и зеленоглазым. Колдовская внешность, что присуща в основном женщинам. Но тут у меня такая была. Марья Васильевна сказала, что я в мать пошел. Отец, он брюнетом был. А так вполне миловиден, ровный нос, чуть пухлые губы, но при этом видно породу. Результаты долгой селекции. Мне и тут моя внешность вполне нравилась и устраивала. А пока пролетел 12 километров, я специально летел мимо населенных пунктов, чтобы увидеть, кто там, наши или германцы. Три пролета с тремя медитациями 36 километров отмахал, но пока везде наших видел. Нет, русских подразделений тут мало, видно, что спешно перебрасывают с других фронтов и армий. Но в населенных пунктах поди еще раз смотри их, спят же ночь. Приходилось даже залетать, все равно рядом. По часовым ориентировался, есть или нет. Потом еще два перелета, уже 60 километров за спиной за эту ночь, да все германцев не вижу. Еще один полет, и рассвело. Нет германцев, хоть ты тресни. Ладно, надеюсь, в следующую ночь найду и разберусь, что передовую пересек, а пока медитация до полного. И слил на рану у кисти правой руки, заживляя. После этого лег спать, пока источник самостоятельно пополнялся. Не так быстро, как с медитацией, но пока сплю, заполнится, что тоже неплохо.